Глава 4. Альфа сверлил меня вопрошающим взглядом. Настало время для заранее отрепетированных ответов. Нужно было отвести от себя все подозрения. «Подруга выбрала это место», — улыбнулась я. «Говорит, здесь хорошая аура». «И вкусные десерты», — поспешно добавила она, сидя за соседним столиком. «Дороговато, конечно, но оно того стоит». А ведь это я скинула ей видео об этом ресторане со страницы какой-то блогерши, что рассказывает о магии. Та упомянула этот ресторан как место скопления магии. «В тот вечер...» Издалека начал Альфа. «В магазине. Вы так быстро убежали?» «Торопилась домой», — улыбнулась я. «Да и у вас, наверное, много дел. Управление стаей, наверное, занимает много сил». Анастасия прыгала с одного столика за другой. В какой-то момент я поняла, что она сидит в другом конце ресторана. Кто бы мог подумать, что подруга способна вызвать такой большой ажиотаж. «Ваша знакомая не ведьма. Я прав?» «Ведьма», — на полном серьезе ответила я. «У нее даже диплом об окончании школы ведьм есть». «Магию он все равно не дает. Какой от него толк?» — ухмыльнулся волк. «Ведьмами не становятся. Ими рождаются. Все женщины немного ведьмы». «Помню, Роза, вы говорили». Какая у него ослепительная улыбка. А эти манеры? Да тут любая влюбится. Наверное, девушки прохода не дают. Молодой, успешный вожак стаи. Не женат, если верить собранному досье. Мечта, а не мужчина. Если моей подруге нравится развлекать людей, то почему бы и нет? Стала рассуждать я. Каждый по-своему заполняет пустоту внутри. Как вы считаете? Мужчина не ответил на вопрос. Вместо этого он пристально посмотрел в мои глаза. «За что вас лишили магии?» «Не понимаю», — растерялась я. «О чем вы?» «В ту ночь вы упомянули, что когда-то были ведьмой». «Так я про прошлую жизнь говорила». Попыталась отшутиться. «Нравится мне вся эта тематика. А про оборотней мне еще в ветеринарной академии рассказывали. Оттуда я и знаю, как вас лечить. А вы что подумали?» Марат на пару секунд отвел взгляд, словно что-то обдумывал. «Оборотни, как правило, чувствуют ведьм. Магия имеет характерный запах, который ни с чем не спутать. Браслет на моей руке мешал любым проверкам. Что-то вроде защитного талисмана или невидимого плаща. Позволял скрыть то, чем я обладала. Это был подарок Гришина в честь восстановления магии. Силе такого талисмана могут позавидовать многие ведьмы, но не все обладают подобной энергией». «Ничего», — улыбнулся мужчина. «Наверное, ошибся. Извините, мне пора идти». Марат покинул меня так быстро, что я даже не успела опомниться. Надеюсь, своими словами я не оттолкнула его. Вывернуть иначе вопросы про ведьм я не могла. Досье на меня он найдет в любом случае. Возможно, даже узнает о том, что повлияло на решение совета. Но дальнейшие расспросы на эту тему могли раскрыть секреты. Слово здесь, слово там, и у него сформируется представление о нынешнем положении дел. Я не настолько хорошо знаю этого вожака, чтобы доверять. «Куда ушел тот симпатяга?» Подруга вернулась за столик. «Тогда зачем я вас оставляла наедине?» «А зачем ты нас оставляла наедине?» Вернула вопрос отправителю. «Он так на тебя смотрел!» Загадочно вздохнула Настя. Почувствовала себя третьей лишней. Официант поставил перед нами два десерта и коктейль. «Это вам от хозяина заведения», — подмигнул парень. Марат сказал, что нехорошо обделять таких красивых посетительниц. «Счет уже оплачен. Приятного вечера». «Так он хозяин ресторана?» Анастасия отреагировала так бурно, что привлекла внимание всех гостей в зале. Администратор даже порывался подойти к нам и узнать, в чем дело. Кто-то из официантов шепнул ему, и мужчина резко сменил направление. «Неожиданно!» Продолжала играть свою роль. «Ты чего?» «Надо было стейк заказать». Расстроенно фыркнула она и надула нижнюю губу. «А лучше два». «Чёртова диета!» «С желаниями нужно быть осторожнее». Официант услышал слова девушки и воспринял их как заказ. Ровно через полчаса ее недовольного бурчания на нашем столе появилось три стейка. «Это вам. А это...» Парень уже собирался поставить передо мной тарелку, как замер. «Прошу прощения. Забыл, что вы вегетарианка». «Ничего страшного. Просто унесите его». «Что значит «унесите»?» — взвилась подруга. «Заверните с собой, пожалуйста». «Как скажете». Мужчины удивленно наблюдали за тем, как обычная девушка съедает два стейка подряд. Как она быстро забыла про свою диету. Воздух был пропитан аппетитным запахом мяса. Рядом со стейками я долго не просидела. Отлучилась в дамскую комнату, оставляя подругу наедине с полным столом еды. «Роза?» Девушка замерла в дверях. «Столько лет не виделись! Как ты?» Ведьма радовалась нашей встрече так искренне. Жаль было ее расстраивать. «Мы знакомы?» Улыбка незнакомки поблекла. «Я...» — растерялась она. «Лилия?» «Мы вместе учились когда-то. Травы, специи...» Тяжело сглотнула. «Я еще уезжала на несколько лет в горы». «Ведьма земли. Достаточно сильная, но со мной не сравнится». Как бы я ни пыталась вспомнить эту девушку, у меня ничего не получалось. Неудивительно, с моей-то памятью. Единственная ведьма из прошлой жизни, которую мне удалось вспомнить — мама. Все связанные с ней случаи также всплыли в памяти. Только я до сих пор мечтаю забыть о них. «Да?» — улыбнулась в ответ. «Вы простите, просто 5 лет назад ударилась головой. Амнезия, чтоб ее. «За что тебя так?» — прошептала Лилия, но я услышала. «Вы извините, я больше не побеспокою вас. До свидания». Одинокая слеза скатилась по щеке ведьмы, но та быстро смахнула ее и зашла в кабинку. Судя по всему, на этом разговор окончен. Прошло 2 дня. «Наш корт освободится через полчаса». Алиса бросила беглый взгляд на часы. «Ты ведь еще никогда не играла?» Очередная случайность. Совпадение. Владелица лавки, в которую я поставляла травы, ходила в тот же теннисный клуб, что и Альфа. Вот я и решила воспользоваться этой возможностью. Всего лишь намекнула в свой последний визит, то есть сегодня, что заинтересована в отношениях. Образ жизни отшельника не способствует новым знакомствам. Вот она и позвала меня с собой. Сама. Мне даже не пришлось напрашиваться. Думаю, я справлюсь. На победу в игре я даже не рассчитываю. И дело не в том, что я новичок. Тягаться с ведьмой воздуха в игре подобного плана — глупость. Она мячики и без ракетки может отбивать. «Отойду на пару минут?» — подмигнула ведьма. «Не потеряйся!» Я сидела за барной стойкой и наблюдала за игрой вожака. Марат находился в поле моего зрения. Надеюсь, следующим освободится ближайший к ним корт. «Вы его знаете?» Сидящий через одно место подросток вопросительно посмотрел в мою сторону. На вид ему лет 15, не больше. «Так, виделись пару раз». «С кем из них?» «С обоими». Парнишка удивился. «Это мой брат». «Бета?» Предположение оказалось неверным. Зато я узнала, какой именно информации не хватает в досье. Никаких данных о друзьях, семье и прочих важных знакомых. «Не угадали», — нахмурился тот. «Вы знаете, ну, о нас?» «Так получилось», — мягко улыбнулась я. «Роза, ветеринар». «Дамир». Наш разговор привлек внимание оборотней. Игра остановилась, когда Альфа пропустил мяч. «Это вы!» — дружелюбно улыбнулся Альфа. «Преследуете меня?» «Скорее вы меня!» — рассмеялась в ответ. «Хорошо играете». «Она не умеет!» Брат вожака сдал меня, не раздумывая. «Тогда зачем пришли?» Бета оказался подозрительнее всех. Еще в первую нашу встречу задал сотню вопросов, и вот теперь никак не угомонится. «Захотелось развеяться», — показала зубы в ответ. «Каким бы отшельником вы меня ни считали, со мной лично вы не знакомы. Вы не знаете, что мне нравится, чем я занимаюсь в свободное время или с кем я общаюсь. Это нормально для незнакомых людей». Марату мой ответ ну очень понравился. Стоит, улыбается, демонстрируя клыки. А это значит, что в моей компании он чувствует себя комфортно, раз не видит смысла скрывать свою сущность. Пусть и маленькая, но цель достигнута. «Вы живете в лесу?» Зацепился за мои слова Дамир. «Прямо как мы?» «Почти. Мой дом стоит на отшибе». Пожала плечами. «Вы держитесь вместе, а я одна». «Ну, как одна?» Альфа посмотрел на брата. «У нее есть енот. Толстый и вредный». «Правда?» Удивлению подростка не было предела. «Еще какая?» Алиса вернулась в самый неподходящий момент. «Ой, здравствуйте!» «А можно его увидеть?» Внимание волчонка принадлежало только мне. «Мне и Лясе». «Лясе?» — переспросила я. «Это имя?» «Ляйсан — моя сестра», — подмигнул Альфа. «Дамир, это невежливо напрашиваться в гости». И еле слышно добавил. «Тем более...» что она их не любит. Хорошего же он обо мне мнения, однако. Я его тяжеленного волка дотащила до дома, вылечила, помогла вернуться в стаю, а он считает меня негостеприимной? Незваных гостей никто не любит. Сквозь улыбку процедила я. Думаю, вы меня понимаете. Или поймете когда-нибудь. Перевела взгляд на его брата. Если захватите пачку печенья, милости прошу. Шкотик за него готов все, что угодно сделать. Снова посмотрела на вожака. Если, конечно, твой брат не будет против. Спрыгнув со стула, я взяла подругу за руку и повела в самый дальний угол, где как раз освободился один корт. Игра быстро мне надоела. Ведьме воздуха я не противник. Алиса старалась играть честно, но чисто инстинктивно прибегала к магии. Я не виню ее. Как насчет Марата? Я заметила, как между вами летали искры. Алиса не стала вслух обсуждать нашу истинную цель появления здесь. Оборотни могли услышать. А суть женской хитрости в неожиданности и незаметности. Ведьма набрала в закладках сообщение и протянула мне телефон. Сама в это время краем глаза поглядывала на мужчин возле барной стойки. «Понравился. Очень. Можешь узнать, что он обо мне думает?» Девушка прочитала адресованное ей сообщение и утвердительно кивнула. Когда я выходила из зала, она уже направлялась к оборотням. Алисы не было всего лишь минут 10. Я ждала ее в раздевалке с хорошими новостями, но по лицу ведьмы сразу поняла. Что-то не то. Так волнительно. Давай тебе другого выберем. Говори. Подруга замялась. Он ищет истинную пару. Глупо строить с ним отношения. Влюбишься, привяжешься, будешь думать, что все хорошо, а он уйдет. Это он так сказал? Только сейчас поняла, что все это время не дышала. Это я тебе говорю, цокнула Алиса. Он сказал, что ты ему понравилась. Что-то еще про розу говорил. Короче, ты пахнешь маняще, красивая, но не более того. Ты ведь семью хочешь, а не просто потрепать себе нервы. Марат не вариант. Я хочу семью, но в данный момент выполняю задание Гришина. Цель назначил он. У меня нет возможности ее изменить. Трепать себе нервы я не планирую, а вот ему могу устроить эмоциональные качели. Нужно что-то посерьезнее, чем запах манящей розы. Нужны духи, которые убедят оборотня, что я — его истинная пара. В простой магии такое сделать просто невозможно. Подчинение воле, контроль и манипулирование — черная магия. Вот для чего не существует границ.